Глава вторая. Печаль отметила его облик как его неотъемлемое свойство. Его честолюбивое сердце придавало слишком большую цену благам, которыми не владело. Кристофер Марло. На следующий день, с 8 часов утра, в доме госпожи де Моливер, очевидно, происходили большие перемены. Раздавались непрерывные звонки, и, наконец, старый маркиз велел доложить о себе жене, которая была еще в постели. Сам он также еще не успел одеться. Он поцеловал ее со слезами на глазах. «Мой дорогой друг», — сказал он ей, — «мы еще увидим перед смертью наших внуков». Говоря это, старик плакал горячими слезами. «Видит Бог», — прибавил он, — «если вы видите меня в таком состоянии, то это не только потому, что, наконец, мне судьба дарит возможность выйти из нищенского положения. Закон о компенсациях будет проведен наверняка, и вы получите 2 миллиона». В этот момент Октав, за которым послал маркиз, попросил разрешения войти. Отец встал и обнял его. Октав увидел его слезы и, быть может, не понял их причины. Едва заметный румянец разлился по его бледным щекам. «Откройте совсем занавески, пусть будет светло», — с живостью сказала ему мать. «Подойди ближе, посмотри на меня», — прибавила она тем же тоном, и, не отвечая мужу, она смотрела, как еле уловимая краска разливалась на щеках Октава. Из бесед с врачами она знала, что краска эта, окаймлявшая щеки, является признаком чахотки. Она дрожала за здоровье сына и не думала уже более о 2 миллионах компенсаций. Когда госпожа де Моливер успокоилась, заговорил маркиз, несколько раздраженный этим волнением. «Да, сын мой», — сказал он, — «я только что получил уверенность, что закон о компенсациях вскоре будет поставлен на голосование, а из 420 голосов мы смело можем рассчитывать на 319. Твоя мать лишилась имения, которое я оцениваю более 6 миллионов. Каковы бы ни были жертвы, которых опасается основательно король из страха перед якобинцами, мы смело можем рассчитывать на 2 миллиона. Итак, я больше не нищий, то есть не нищий более и ты. Твое состояние будет вновь соответствовать твоему рождению. Я могу теперь искать, а не вымаливать тебе супругу». «Но, мой дорогой друг», — сказала госпожа де Моливер, — «берегитесь, как бы ваша поспешная уверенность в осуществлении вашей надежды не подвергла бы вас маленьким колкостям со стороны нашей родственницы, герцогини Данжер, и ее общества. Она-то действительно владеет теми миллионами, которые вы нам обещаете. Смотрите же, не продайте шкуры медведя, которого вы не убили». «Прошло уже 25 минут, — сказал старый маркиз, вынимая часы, — «как я получил основание сказать, что уверен, да-да, именно уверен в том, что закон о компенсациях пройдет». Должно быть, правда, маркиз был прав, так как вечером, когда невозмутимый Октав появился у госпожи де Беневе, он заметил в приеме, который ему оказали, некоторую долю льстивости. В его манере отвечать на этот неожиданный интерес появился также оттенок высокомерия. По крайней мере, это было замечено старой герцогиней Данжер. Впечатление, которое вынес Октав от всех, было исполнено неприязненности и презрения. Он видел, что принят лучше ради ожидаемых 2 миллионов в том самом парижском обществе, где прежде его не принимали с распростертыми объятиями. Эта пылкая душа, справедливая и строгая к себе так же, как и по отношению к другим, вынесла в конце концов от этой печальной правды лишь новое глубокое чувство меланхолии. Высокомерие Октава не снизошло до гнева на тех людей, которых случай объединил в этой гостиной. Он сожалел о судьбе своей и всего человечества. «Значит, — говорил он себе, — меня любят так мало, что 2 миллиона способны изменить все относящиеся ко мне чувства. Вместо того, чтобы стараться найти чью-нибудь любовь, мне бы следовало заняться обогащением себя какой-нибудь торговлей». Размышляя так, Октав сел на диван, стоящий против маленького креслица, который занимала Арманс Заилова, его кузина, и глаза его случайно остановились на ней. Он заметил, что в продолжении целого вечера она ни разу с ним не заговорила. Арманс была довольно бедная племянница госпожи де Беневе и де Моливер, и приблизительно одних лет с Октавом, и вследствие того, что оба эти существа были полны равнодушия друг к другу, разговоры их отличались откровенностью. Октава, сердце которого уже 3/4 часа страдало от горечи, поразила эта мысль: «Арманс не льстит мне, ей одной чуждо то возобновление интереса к моей особе, которому я обязан деньгам, у нее одно есть в душе благородство». И глядеть на Арманс стало для него утешением. «Вот существо, достойное уважения», — говорил он себе. В течение всего вечера он с удовольствием, равным печали, которая вначале наполняла его сердце, видел, что она по-прежнему к нему не обращается. Один только раз, когда член Палаты депутатов, провинциал, неловко поздравлял Октава с 2 миллионами, за которые он подаст голос, это были буквальные слова этого человека, Октав заметил, что Арманс на него смотрит. Нельзя было ошибиться в выражении этого взгляда. По крайней мере, так определил его Октав. С умом более строгим, чем можно было бы ожидать, взгляд этот следил за ним и, что доставило ему удовольствие, ожидал, очевидно, что Октав будет вынужден выразить презрение. Депутат, который собирался подавать голос за миллионы, оказался жертвой Октава. Презрение молодого виконта стало слишком очевидным даже для провинциала. «Вот таковы-то они все», — сказал депутат департамента командору Суберану, к которому подошел мгновение спустя. «Ах, господа придворные, если бы мы могли голосовать за наши компенсации, не касаясь ваших, вы понюхали бы свои деньги, черт возьми, но только после того, как предоставили бы нам гарантии. Мы не хотим больше, чтобы вы, как прежде, получали чины полковников в 23 года, тогда как мы становились капитанами в 40. Из 319 депутатов, способных мыслить, нас 212 из той провинциальной знати, которую некогда пожертвовали». Командор, чрезвычайно польщенный, что к нему обратились с подобной жалобой, принялся оправдывать титулованных лиц. Этот разговор, который де Соберан многозначительно называл политическим, длился весь вечер. Несмотря на самый пронзительный северный ветер, собеседники стояли в амбразуре окна, выдерживая сквозняк ради этой беседы о политике. Командор оторвался лишь на минуту, умоляя депутата извинить его и подождать. «Мне нужно спросить у моего племянника, как он распорядился насчет моего экипажа». И, подойдя к Октаву, он сказал ему на ухо: «Говорите же, ведь все замечают вашу молчаливость. Ваше новое благосостояние не должно бы вас сделать высокомерным. Вспомните, что эти 2 миллиона являются не более как восстановлением утраченного в революцию состояния. Что с вами будет, если король пожалует вас орденом?» И командор возвратился бегом, как юноша, к своей оконной амбразуре, повторяя вполголоса: «Да, лошади будут в 11:30 часов». Октав заговорил, и если не достиг в разговоре свободы и легкости, которые обещают верный успех, то все же его замечательная красота и глубокая серьезность манер придавали в глазах многих женщин особую цену словам, с которыми он к ним обращался. Мысли его были живы и ярки, и ширились по мере того, как развертывались перед слушавшими. Правда, полное благородство простота, с которой он изъяснялся, делало не сразу заметным эффект некоторых острот. Собеседники изумлялись, подумав лишь мгновение спустя. Надменность характера Октава не позволяла ему оттенять то, что казалось ему красивым. Это был один из тех умов, которые гордость ставит в положение молодой женщины, явившейся ненарумяненной в гостиную, где является общим обычай носить румяна. В течение некоторого времени ее бледность производит впечатление грусти. Если Октав имел успех, так это только благодаря тому, что его остроумие и возбужденность, которых ему часто не хватало, в этот вечер имели источником чувства самой горькой иронии. Эта внешняя злость побудила женщин зрелого возраста простить ему простоту манер, а люди недалекие, начавшие его бояться, торопились рукоплескать ему. Октав в тонких выражениях изливал все презрение, мучившее его, находя в этом единственную отраду, которую ему могло дать общество, когда герцогиня Данжер приблизилась к дивану, на котором он сидел, и сказала не ему, но для него, тихим голосом, обращаясь к госпоже де Ларонс, своей близкой подруге: Поглядите на эту маленькую дурочку Арманс, ведь она осмеливается завидовать состоянию, которое свалилось с облаков для семьи де Моливер. Боже мой, как мало подходит зависть женщине!» Подруга поняла герцогиню и уловила пристальный взгляд Октава, который, делая вид, что смотрит лишь на почтенную фигуру епископа, говорившего с ним в это мгновение, слушал все, что говорилось. Менее чем в 3 минуты молчание Арманс Заиловой нашло себе объяснение, а она сама была уличена Октавом во всех низких чувствах, в которых ее только что обвинили. «Боже мой», — сказал он себе, — «нет, значит, исключения из той общей низости, которая царит во всем этом обществе. На каком же основании я могу воображать, что другие слои общества отличаются от этого? Если подобное влечение к деньгам без стыда находим в лучших гостиных Франции, где каждый из присутствующих, открыв историю, найдет в ней героя, носящего его имя, то что же делается среди несчастных торговцев, сегодняшних миллионеров, отцы которых еще вчера таскали на себе кладь? Господи, как ничтожны люди!» Октав поспешил покинуть салон госпожи де Боневе. Общество людей стало ему отвратительно. Он предоставил своему дяде, командору, семейный экипаж и возвратился домой пешком. Шел проливной дождь. Это доставляло ему удовольствие. Вскоре он перестал замечать, что Парижем в этот момент овладела буря. «Единственное средство против этого общего ничтожества, — думал он, — это возможность найти прекрасную душу, но не такую, как приниженная фальшивым расчетом герцогиня Данжер, привязаться к ней навсегда, видеть только ее, жить только с ней исключительно для нее и для ее счастья. Я любил бы ее страстно». «Как? Я? Полюбить? Я несчастный?» В это мгновение экипаж, поворачивающий из улицы Пуатье в улицу Бурбонов, чуть не раздавил Октава. Заднее колесо сильно ударило его в грудь и разорвало ему жилет. Он остался неподвижным. Секундное прикосновение смерти освежило ему кровь. «Боже, почему не поразил меня этот удар?» — произнес он, глядя на небо. И дождь, ливший ручьями, не заставил его опустить головы. Этот холодный дождь хорошо на него действовал. Он двинулся дальше лишь спустя несколько минут. Бегом он поднялся к себе, переменил платье и осведомился, можно ли видеться с матерью. Но она не ждала его и легла рано. Наедине с самим собой все вызвало в нем досаду, даже мрачный Альфьери, трагедию которого он пытался читать. Он долго ходил по своей просторной и низкой комнате. «Почему же не кончить с этим?» — сказал он себе наконец. «Для чего эта упорная борьба против удручающей меня судьбы? Напрасно составляю я планы поведения, внешне самого благоразумного. Жизнь моя все же представляет собой ряд несчастий и горестных переживаний. Этот месяц был не лучше прошедшего, этот год стоит не более прошлого. Откуда это упорное стремление цепляться за жизнь? Неужели у меня не хватит мужества?» «Что такое смерть?» — говорил он себе, открывая ящик с пистолетами и рассматривая их. «Такое незначительное, говоря правду, событие. Надо быть безумным, чтобы от него уклоняться. Моя бедная мать умирает от грудной болезни. Через некоторое время и я должен буду за ней последовать. Но я могу уйти раньше нее, если жизнь представляется мне слишком больной и горькой. Если было бы возможно и спрашивать подобное разрешение, она дала бы мне его. Командор, да и сам мой отец, меня не любит. Они любят имя, которое я ношу. Они лелеют во мне предлог к тщеславию. Меня связывает с ними лишь очень маленький долг». Это слово «долг» послужило как бы ударом молнии для Октава. «Маленький долг», — воскликнул он, останавливаясь, — «долг незначительный. Нужно ли рассуждать о значительности, если этот долг единственный, который мне остается? Если я не преодолею тех трудностей, которые случай предоставляет мне в моем настоящем положении, по какому праву смел я быть уверенным, что преодолею трудности, которые могут мне предстать впоследствии? Как я смею горделиво считать себя выше всех опасностей и всякого рода зол, которые могут постигнуть любого иного человека, и в то же время я словно упрашиваю мою житейскую злобу принять новую форму, выбрать подходящее для меня положение, то есть уменьшиться наполовину. Как это низко. А я считал себя достаточно стойким. Какая самонадеянность. Принять новое решение и заставить себя преодолеть нежелание жить было делом одного мгновения. Вскоре отвращение, которое Октав испытывал ко всему решительно, стало менее резким, и он показался самому себе существом менее презренным. Эта душа, усталая и расстроенная длительным отсутствием подлинного счастья, вместе с уважением к себе вдохнула также и немного жизненных сил. Октаву являлись мысли уже совершенно другого рода. Ему смертельно не нравился нависший потолок его комнаты. А он с завистью подумал о великолепной гостиной в отеле «Бонневе». «Там, по крайней мере, 20 футов высоты», — говорил он себе. «Как мне там легко дышалось». «Ах!» — воскликнул он с радостным изумлением ребенка. «Вот и употребление для миллионов. У меня будет великолепнейшая гостиная, такая же, как в отеле «Бонневе». Один я буду входить туда. Лишь раз в месяц, да, каждое первое число, туда будет являться для уборки слуга, но убирать он будет при мне, чтобы не мог угадать моих мыслей по подбору книг и узнавать то, что я пишу, когда в моменты упадка мне бывает необходимо регулировать свои душевные движения. Я всегда буду носить при себе, на часовой цепочке, ключ от этой комнаты. Маленький, незаметный стальной ключик, крохотный, меньше даже, чем ключ от портфеля. Я поставлю там 3 зеркала, вышиной в 7 футов каждое. Я всегда любил эти мрачные и великолепные украшения. Каков может быть размер самых больших зеркал, которые выделываются на фабрике Сен-Гобен? И человек, который в течение 3/4 часа размышлял о том, что ему надо покончить с жизнью, минуту спустя влез на стул, чтобы отыскать в своей библиотеке прейскурант сен-гобенских зеркал. Он провел целый час за составлением сметы расходов на оборудование своего салона. Он чувствовал свое ребячество, но писал с еще большей живостью и сосредоточенностью. Когда занятие это было окончено и проверена сумма, которая достигала 57 350 франков расхода, определенного на устройство комнаты, для этого должна быть поднята крыша над его спальней. Октав сказал самому себе: «Что если я продаю шкуру неубитого еще медведя?» Никогда не видал ничего более смешного. «Что же, я несчастлив», — продолжал он, прохаживаясь крупными шагами. «Да, я несчастлив, но я буду сильнее своего несчастья. Я примирюсь с ним и окажусь сильнее него». Брут пожертвовал своими детьми, они представляли для него затруднение. «Я же буду жить». Он записал в маленькой записной книжке, спрятанной в потайном ящике его бюро, 14 декабря 1820. Приятное воздействие 2 М. Удвоившаяся дружба, зависть у Ар. Кончить. Я буду сильнее его. Зеркала у Сен-Гобена. Это горестное размышление было записано греческими буквами. Затем он разобрал на рояле целый акт Дон Жуана. Музыка Моцарта вновь вселила в его душу спокойствие.